Ленинград, 9 марта 1991 года. В концертном зале ЛМДСТ уже третий день идет 8-й фестиваль рок-клуба. За стеклом витрины афиша, нарисованная от руки. Ленинградскому рок-клубу 10 лет. Это просто фантастика. В небольшом зале, забитом публикой, выступает группа «Джунгли». В ее составе бас-гитарист Игорь Тихомиров. В кулуарах после концерта Тихомирова ловят журналисты, чтобы взять интервью. За плечом Игоря гитара в футляре, а в руках какой-то пакет. «Я присутствую на фестивале не в качестве музыканта кино», — объясняет Тихомиров, «а в качестве бас-гитариста группы «Джунгли», в которой, кстати говоря, играю со дня ее основания. Не было никакого разговора о том, что кино будет играть на нынешнем фестивале рок-клуба. Кино уже давно не рок-клубовская команда. Кроме того, как известно, нами было принято решение, что у группы до выхода нового альбома вообще концертов не будет. А когда выходит альбом? Одновременно с выходом на экраны фильма Рашида Нугманова «Дикий Восток». В общем, не раньше лета. Понятно. И последний вопрос. Где сейчас Цой? Виктор в настоящий момент находится в Москве, собирается лететь в Токио. В рамках апрельского визита Горбачева в Японию? Причем тут Горбачев? У Виктора своя программа. Кстати, последний вопрос вы уже задали. В этот момент Тихомиров случайно роняет пакет. Из него веером сыплются на пол письма, а также газета «Таблоид», на первой полосе которой напечатано фото прикуривающего Цоя. Синий заголовок под фото анонсирует: «Группа кино. Черный квадрат советского рока». Корреспондент помогает собрать Тихомирову вывалившиеся из пакета письма. Крупный план. Адрес получателя на одном из конвертов с текстом: «Ленинград, улица Рубинштейна, дом 13, рок-клуб, Виктору Цою». Тихомиров доверительно сообщает корреспонденту: «Мы уже 100 лет как вышли из рок-клуба, а письма на этот адрес все шлют и шлют». «А почему?» «Да, кстати, почему?» — спрашивает корреспондент. «Да потому что другого адреса нет», —